Хмель, 5 января. Выдвинулись затемно, не я, остальные. Я проводил их, выдал 2 стакана воды и завалился спать. Открывать бар было еще слишком рано. Проснулся с тяжелой головой, посмотрел на часы, с неохотой принялся одеваться. Работать никакого желания не было. Но и валяться весь день в постели не выход. Тем более, что Гордеев оставил оружейный магазин на мое попечение. Ну, как попечение? По сути, я должен был стать живым автоответчиком с 2 фразами в репертуаре. «Чего вы хотели? Приходите завтра». Я очень надеялся, что завтра магазин и в самом деле откроется в обычном режиме. А еще лучше откроется уже к вечеру. Выпив непременные утренние таблетки, как же меня задолбало отсчитывать время, повторяя про себя, каждый охотник желает знать, где сидит фазан, я спустился вниз, налил в кружку заварки, добавил из термоса кипятка и встал у заиндевевшего окна. Открывать бар не хотелось. Мало ли кто заявится. Но это просто нервы, никто не заявится. Некому, да и незачем уже. А меня как раз и оставили видимость нормальной жизни изображать. Отперев входную дверь, я встал за стойку и позвонил в центральный участок. Справиться насчет подвижек в расследовании похищения компаньона. Был послан злым с утра Григорием Кузьминком далеко и надолго. Но ничуть по этому поводу не расстроился, поскольку именно на такую реакцию рассчитывал. Просто отметился. Понемногу начали приходить утренние посетители. Но надолго никто не задерживался. Просто поправляли здоровье после вчерашней кружкой другой пива и отправлялись по делам. Потом подъехал фургончик Западного полюса. Грузчики заволокли пустые кеги и забрали новую партию. А когда за пивом приехали из Ширли-Муры, пустыми бочонками оказался заставлен весь коридор. После прихода тети Маши я оставил бар на ее попечение и принялся спускать кеги в подвал. Совместил необходимое с неизбежным — зарядку и наведение порядка. Под конец изрядно запыхался и устроил себе перекур. Накачал полбокала светлого и устроился за стойкой. Занято только 2 стола, пиво у всех налито, могу позволить. Распахнулась входная дверь, вместе с клубами морозного воздуха через порог шагнул плотного сложения человек в овчинном тулупе. Он внимательно осмотрел посетителей, вздохнул и подошел к стойке. — Слава, что за сосед у тебя неуловимый такой? — фыркнул зампотех СЭС. — Застать невозможно просто. — Привет, Василич! — пожал я протянутую руку. — Вечером будет или уже завтра с утра. Передать что? — Пиво лучше налей, только темного. Разливной стаут давно закончился. Я сходил за бутылкой портера в холодную комнату, перелил его в бокал и придвинул Василичу. — Слушай, ты Милу помнишь? — Милу? — Ну, ты с год назад еще просил ей работу подыскать. Я думал, она с тобой тогда встречалась. — Ах, Мила, которая сейчас с Клондайком? — Нет, нагрешил я немало, но с ней не встречался. — Как так? Василич отпил портера, одобрительно цокнул языком и пояснил. — Ты, наверное, не помнишь Сашку Панфилова? Башковитый такой, геолог бывший вроде. А в очках линзы с сантиметр толщиной. — Классное описание. — Да ты не помнишь его. Он к тебе не заходил, в библиотеке вечно пропадал. — В форте есть библиотека? — Ну, Слава, ты хоть свое бескультурье не показывай так откровенно. А то палишься просто. Есть у нас библиотека, есть. Гимназисты держат. — И башковитый этот здесь при чем? — Он с Милой вроде как встречался. С год назад его зарезали в подворотне, когда с работы шел. Ну, я и помог девчонке. А что, что-то не так? — Все так. Только съехала она, не оставив обратного адреса. Не могу сказать, что у Коли сердце разбито, но осадок остался. Хочет отношения прояснить. — А, ну тут я тебе ничем помочь не могу. — Не знаешь, кто из вашей конторы с Панфиловым дружил? Зампотех СЭС глотнул пиво и покачал головой. — Нет, Сашка всегда сам по себе был, хотя... Ты ведь Антона Василенко знаешь? — Теперь уже я задумался. — Нет, не знаю. «Ну, Василенко, высокий, светловолосый, постоянно на правой руке перчатку носит, будто киборг какой». «Первый раз слышу». «Да знаешь ты его! Семен Лымарь ведь сюда заходит, я его видел здесь как-то». «Лымарь? Лымаря знаю». «Вот! Василенко у них одно время бригадиром был, но бригада развалилась, он обратно в гимназию вернулся». «Колдун, что ли?» «Ну да! Панфилов к нему как на работу ходил. Может, он что-то расскажет». «Благодарю». «Да не за что!» «Запишешь на мой счет? Мелочи с собой нет». «Запишу. Значит, завтра Гордеев будет? Или сегодня к вечеру? Нет, завтра заеду, чтоб наверняка. Зампотех санэпидемстанции покинул бар. Я собрал со столов пустые бокалы и принялся наполнять их по новой, попутно обдумывая услышанное. Почему-то у меня твердо отложилось в памяти, что Мила встречалась именно с Васильичем. По крайней мере, устраивая девушку в Ширли-Муре, я оказал услугу в первую очередь именно ему. А вот оно как на самом деле вышло. Еще одна странность, небольшая. Люди часто слышат вовсе не то, что им говорят. Но странности и так с лихвой накопилось. В очередной раз попросив подменить себя тетю Машу, я стаскал через угольный люк мешки с дробниной от вчерашней варки пива в кузов пикапа Дмитрия и заколебался, не зная, как поступить. С одной стороны, надолго оставлять бар на стрепуху — не дело. С другой — странности странностям рознь. Из-за некоторых и пику в почку схлопотать можно. Если Мила скрывается, если ее ищут, надо бы разузнать, что и как, пока горелым не запахло. Недаром ведь она из форта так резко сорвалась. В итоге я не придумал ничего лучше, как отпустить тетю Машу, выпроводить посетителей и повесить на входную дверь обычную для таких случаев табличку «Санитарный день». Управлять доджем поначалу было непривычно, но вскоре я освоился и почувствовал себя за рулем вполне уверенно. И все же скорость лишний раз старался не превышать, а в Лукове и вовсе сбросил ее до минимума. Еще не хватало вылететь из колеи и забуксовать в сугробе. К воротам особняка Бородулина я аккуратно сдал задом, не собираясь заезжать во двор. А когда на стук в калитку никто не вышел, несколько раз требовательно погудел автомобильным клаксоном. Тогда появился Лымарь. «Машину сменил?» — спросил он, сдвинув ушанку на затылок. «Покататься взял». «Тест-драйв?» «Типа того». Семен усмехнулся и распахнул калитку на всю ширь. «Заезжать, как понимаю, не будешь». «А смысл? Мне от вас сегодня ничего не надо», — пояснил я, откидывая задний борт. «Принимай дробнину». «Чё-то ты зачастил?» Сипло выдохнул Лымарь, взваливая на плечо увесистый мешок. Я только кивнул. И в самом деле зачастил. Из-за новогодних праздников отлаженный график отправился псу под хвост. И пока даже не было ясно, как скоро получится синхронизировать получение таблеток и варки пива. Впрочем, без Платона эту лавочку можно будет смело прикрывать вовсе. Прогнав неуютные мысли о сегодняшнем рейде на хутор, я передвинул к борту очередной мешок, но сам таскать дробнину не стал. Каждый должен заниматься своим делом, а мне спешить некуда. Мне бы, наоборот, разговор завязать. Но ничего путевого в голову не пришло. Поэтому, когда Семен закончил разгрузку, спросил прямо в лоб. «Слушай, говорят, ты Василенко знаешь». Лымарь как-то странно взглянул в ответ, потом кивнул. «Бригадир наш бывший!» Без особой охоты сообщил он. «А что?» «Мне сказали, он общался с человеком, который, в свою очередь, знал человека интересного моему хорошему знакомому». Довольно путанно объяснил я. «Сможешь представить меня?» «Нет!» — решительно сказал Семен. Я причинами отказа интересоваться не стал и сразу предложил другой вариант. «А Виктор Петрович?» «Виктор Петрович на работе!» «А ты можешь позвонить на работу Виктору Петровичу и попросить его замолвить за меня словечко? Очень надо!» Лымарь кивнул. «Жди!» — попросил он и утащил в сарай последний мешок дробнины. Потом запер массивный навесной замок и ушел в дом. Не было его минут 10, и меня понемногу начало знобить. Не столько из-за холода, сколько из-за нервов. Ведь, по сути, все эти расспросы я сейчас затеял лишь для того, чтобы о вылазке не думать. Я немного походил вокруг пикапа, а потом дверь синей распахнулась, и появился Семен. «В общем, смотри! Антон будет ждать тебя на проходной гимназии через час. Выслушать он тебя выслушает, но станет ли говорить — без понятия». «Спасибо и на этом». «Катись давай, опоздаешь, он ждать не станет». Предупредил Лымарь и ушел во двор, с лязгом захлопнув за собой калитку. Я посмотрел на часы и решил, что времени остается с избытком, так как никуда больше заезжать сегодня не собирался. От Лукова до гимназии ехать через весь форт. Можно подняться по Красному проспекту, свернуть с него на Тополиную аллею, а оттуда уйти к Арсеналу. Можно проехать по Южному бульвару, вырулить на проспект Терешковой и уйти под железнодорожный мост налево, в застроенный трехэтажными домами тихий и спокойный район, давным-давно облюбованный колдунами. Прикинув, где лучше дорога, я выбрал второй вариант и очень скоро оказался на месте. Пусть бывать в отчине гимназистов и доводилось нечасто, но блуждать не пришлось. Окруженное высокими тополями пятиэтажное здание бывшей школы уверенно возвышалось над остальными строениями. Приехал я в итоге за полчаса до назначенного времени, припарковал пикап у соседнего дома, но в машине оставаться не стал. Вместо этого заглянул в небольшое семейное кафе «Искры» на первом этаже жилого дома, взял кофе и выпечку, сел у окна. В итоге немного прогадал. Помещение оказалось полуподвальным, и проходная гимназии оттуда толком не просматривалась. Мешал сугроб. Пришлось закругляться. На улице было морозно. Морозно и многолюдно. В основном на глаза попадалась молодежь. По случаю новогодних праздников юных колдунов отпустили раньше обычного. И те шумными компаниями разбредались по окрестным закусочным. Вскоре «Искра» оказалась набита под завязку. И я даже порадовался, что успел выпить кофе, прежде чем помещение заполнили гимназисты. В очередной раз, взглянув на часы, я на всякий случай проверил, заперт ли пикап, и зашагал к проходной. Когда переходил через дорогу, за спиной ухнул тугой хлопок и сверкнула серебристая вспышка. Я даже бровью не повел, изрядно разочаровав тем самым компанию из двух пацанов и девчонки лет 18 на вид. Совсем они тут расслабились. В нормальном мире за такие шутки мигом бы зубы пересчитали. А здесь сами могут в бараний рог кого угодно согнуть. Вот и развлекаются. Впрочем, не совсем кого угодно. В отчине Лиги или окрестностях Пентагона так развлекаться никто не станет. За такие милые фокусы оттуда и сейчас запросто можно вперед ногами в крематорий заехать. А здесь район спокойный, местные жители ко всему привыкшие, разве что преподавателям нажалуются. Вот и отрываются недоросли. Я уже подошел к проходной, когда с огороженной территории вышел высокий колдун в кожаном пальто, кожаной же кепке, с меховыми наушниками и одной только перчаткой на правой руке. «Господин Василенко!» — шагнул я ему навстречу. Тот оценивающе взглянул на меня и медленно натянул перчатку на левую руку. «Василенко!» «Я от Семёна или Виктора Петровича, даже не знаю, кто с вами разговаривал». «Не так важно!» — отмахнулся колдун, достал сигарету и, прикрыв ладонью от ветра огонек зажигалки, спросил. «Как там Семён?» «Да нормально. Как всегда, спокоен, как мамонт». «Как мамонт? Наверное, так». Антон Василенко затянулся и зашагал вдоль ограды гимназии, жестом предложив мне двигаться следом. «Так кто вас интересует?» Попросить меня представиться он не стал, а я не стал делать этого по собственной инициативе. «Мне сказали, вы знали Сашу, Александра Панфилова». Василенко как-то странно взглянул в ответ. «Вас Панфилов интересует?» — удивился он. «Не совсем. Больше его девушка». «Девушка? У Саши была девушка?» «Ну да. Мила Краснова. Не встречали такую?» Антон рассмеялся. «Ах, Мила! А Миле он рассказывал, только она не была его девушкой, просто помогала по работе». Колдун явно что-то путал, пришлось его поправить. «Мила никогда не работала в СЭС». «А я этого не говорил», — спокойно отреагировал на мое замечание Василенко. «Помимо всего прочего, Саша вел научную деятельность. Мила находила для него первичные данные». «Научная деятельность? В форте? Он был колдуном?» «Ни малейшего проблеска способностей. Саша был геологом по образованию. Он изучал влияние состава поверхностных пород на скорость, продолжительность и предельные величины перепадов магического излучения. Не самое худшее хобби. Я по старой памяти его консультировал». «Вы специалист в части магической энергии, так?» «А Мила? Чем занималась она?» «Для выявления корреляции между геологическим фактором и распределением магических полей нужны многочисленные замеры интенсивности магического излучения. Мила получала их через своих знакомых, кажется, из патруля. А Саша обрабатывал. Летом он брал отпуск без содержания и кочевал по точкам, где наиболее часто отмечались энергетические аномалии, в основном по окрестностям Рудного». «У Милы были знакомые в патруле? Очень интересно. Ничего подобного я не подозревал, но спросил о другом». «А познакомились они как? Кто их представил друг другу? Не знаете, были у них общие знакомые?» «Не знаю. Саша просто упоминал несколько раз, как она его выручает. А познакомиться они в библиотеке могли, больше ничего на ум не приходит». «Познакомиться с Милой в библиотеке? Я в этом крепко сомневался». Василенко демонстративно посмотрел на часы, я решил его больше не задерживать, лишь уточнил. А прикладной какой-то смысл у этой работы был? Сомневаюсь. Саша называл это зарядкой для мозгов, но, думаю, он просто хотел хоть немного отвлечься от всего этого. И колдун обвел рукой вокруг нас. Я кивнул. Отвлечься от окружающей действительности иногда и в самом деле хотелось, просто до скрежета зубовного. Лично мне неплохо в этом помогало пиво, но все люди разные. А покойный, по сравнению с иными чудачествами моих знакомых, был не так уж оригинален в своем желании написать научную работу на уникальном материале приграничья. «Его убили?» — спросил я напоследок. «Да, ограбление. Страшно изрезали. Просто из библиотеки домой шел». «Спасибо, вы очень помогли». Поблагодарил я колдуна, распрощался с ним и зашагал обратно к машине, у которой уже выглядывали владельцы двое подтянутых молодцов в одинаковых серых куртках. У меня даже в носу засвербило, когда подошел, так от них магии разило. Не в запахе, разумеется, дело было, просто расходились от них незримые эманации, а я привык от всяческого колдовства подальше держаться. Для здоровья полезней. «Ваш автомобиль!» — спросил один из охранников. Я покачал ключами. «Уже уезжаете?» «Да, уже все». Парни успели застать окончание моего разговора с Василенко, поэтому ничего больше спрашивать не стали. Я их спросил. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» Поинтересовался, отпирая дверцу. «Точнее, проехать». «На перекрестке налево, потом направо, и сразу вывеску увидите», — подсказал один. Второй демонстративно переписал регистрационные номера пикапа в блокнот. Отыскать библиотеку и в самом деле труда не составило. Свернул, повернул, увидел. Куда сложнее оказалось попасть внутрь. Требовался либо читательский билет, либо удостоверение гимназиста. Ни того, ни другого у меня не было. Пришлось задействовать все свое природное обаяние. В итоге на улицу меня не попросили, но и только. Хмурый вахтер оказался неумолим. «Ходят тут, а потом книги пропадают!» Возмущался он, явно играя на публику. Распрощавшись с надеждой поговорить с персоналом, я попытался расспросить самого сторожа. Но и тут меня ожидало разочарование. Ни имя, ни фамилия пропавшей подруги Гордеева оказались ему незнакомы. Тогда назвал имя, фамилию, на которое была оформлена в лисьих выселках Нива. И вновь мимо. Никакого проблеска узнавания. «Чудак-человек! Нашел, где баб искать! У нас публичная библиотека, а не публичный дом!» «Не очень-то она у вас и публичная», — пробурчал я, развернулся, но все же уточнил. «Александра Панфилова, случайно, не помните?» «Сашку-то? Помню, головастый мужик был. А что?» «А он с девушкой сюда приходил?» «К нам ходят книги читать, а не баб кадрить. У нас публичная библиотека, а не...» «Значит, нет». «Идите-ка отсюда, пока охрану не кликнул». Я натянул на голову шапочку, достал из кармана перчатки и спросил. «Давно тут работаете?» «Да 15-й год уже». «Завязывайтесь с чтением. А то такой начитанный, каламбурами разговариваете». Не удержался я напоследок и вышел на улицу, не слушая старческого брюзжания. Саша и Мила встречались не в библиотеке. Или этого просто не помнит вахтер. Но так ли это важно на самом деле? Коля ведь не просил меня форменное расследование проводить, просто поспрашивать. Я поспрашивал. Вопросов, правда, теперь больше, чем ответов, но вовсе не уверен, что есть смысл дальше носом землю рыть. Расскажу Гордееву, и пусть сам решает. Я завел двигатель, потом взглянул на часы и решил, что в бар возвращаться еще слишком рано, и вполне успеваю заскочить в госпиталь. Здоровье проверю, заодно и с Ириной помирюсь. А то как-то меня состояние перманентной ссоры напрягать понемногу начало. Так и сделал. В итоге проторчал в госпитале до самого вечера. Сначала ждали, пока освободится заведующий отделением, потом был занят аппарат, да и сама процедура какое-то время заняла. А вот вердикт высокий худой врач с наколкой «хирург» на руке озвучил без всяких проволочек. «Нормально. Никаких признаков рецидива не наблюдается. Внутренняя энергетика стабильно угнетенная. Продолжайте прием лекарств, и все будет хорошо». «То есть?» — удивилась Ирина. «Недавняя встряска вообще никак не сказалась». Заведующий отделением только фыркнул. «Коллега, с той слоновьей дозой непонятной химии, что пьет ваш друг, он магическую бурю в чистом поле может безбоязненно встретить. Страшны не пиковые нагрузки. Опасен постоянный повышенный фон излучения. Ну и какие побочные эффекты у этих чудесных таблеток, тоже не скажу. Просто проверьте печень на всякий случай. Аппарат УЗИ у нас есть». «Да ну!» — поморщился я, застегивая рубаху. «Обязательно проверим!» — ухватилась за эту идею Ирина. «Спасибо огромное!» Мы вышли в коридор, и я поморщился. «Давай не будем, а?» «Запишу на следующую неделю», — безапелляционно объявила девушка. «Ладно, сегодня ко мне?» «Не могу, Слава, завтра в первую смену. Как освобожусь, сразу к тебе. Договорились?» «Договорились». Ирина быстро поцеловала меня в щеку и убежала по коридору. Я вздохнул и зашагал на выход. Клондайк, 5 января. Салават — целитель-частник с репутацией язвительного недоноска и немалым талантом к лекарству, кабинета сегодня не открывал. Помог Селин, которому я позвонил и попросил домашний номер лекаря. «Ты что, заболел?» — вроде даже удивился тот. «Нет, приятель!» Он продиктовал мне домашний номер Салавата, а тот на звонок откликнулся почти сразу, судя по голосу, зевая. Вызов его не напугал, только денег он сразу запросил столько, что захотелось его послать. Но не послал. У этого башкира еще и репутация человека, который не задает нужных вопросов. Вот и не надо их задавать. Белая Нива подкатила к бару минут через 15. Ваня отправил лекаря в подвал, где тот и увидел пациента. Нас всех выгнали, а минут через 20 позвали обратно. Платон, к моему удивлению, выглядел заметно лучше и веселей. Фингалы выделялись уже только цветом, а не опухолью. Носа пока не разглядел. Серега рукой удерживал на нем компресс. «Мелочи!» — небрежно сказал лекарь. «Ни сотрясения, ни серьезных переломов. Нос сломан, но я вправил. Заживет как, ну, сами поняли. Счет, пожалуйста!» Он вырвал из блокнота листок и с вопросительным видом оглядел нас, явно ожидая, кто протянет за ним руку. «Протянул я. Стрясу потом с жертвы все до копейки». Когда Салават ушел, забрав гонорар и чуть издевательски пожелав всем счастливых праздников, Дмитрий увез Платона домой, пообещав переночевать у него на всякий случай. А мы остались втроем в подвале у хмеля. И только теперь я ощутил, насколько устал. Даже не столько физически, сколько вся душа истрепана всеми последними злоключениями. «Слав, самогонки плеснешь?» — спросил я, откинувшись на стену. Прямо придавило, даже трудно говорить. Хочется вот так сесть и сидеть. И самогонки. «Все, бензин кончился», — усмехнулся он. «Сейчас притащу. Закуска нужна?» «Пивом закушу. Какое у тебя там самое крепкое? Вот им. И спать двину». Слава ушел в кладовку, оттуда вернулся с бутылкой, быстро расставил по столу три рюмки, потом к ним выставил бутылку морса. «Без пива обойдемся, а то чистый алкоголизм получается». «Да ладно! Считай снотворным. У тебя еще Рождество на носу. Опять все столы раскуплены». «Ну а как же еще? И на завтра в том числе, как раз на вечер. И еще канун праздновать собираются. Придешь? Ну а что еще делать?» Я взял свой лафитник со стола. «Все равно никого не доищешься, ни до кого не дозвонишься. А если и дозвонишься, то тебя банально пошлют. 9-го поедем за товаром, вроде даже в график укладываемся. Дюпре будет ждать. Ладно, наше здоровье». Я быстро чокнулся с хмелем и Саней и опрокинул рюмку в рот, после чего запил морсом. Теплая волна пошла до желудка и откатом долбанула в голову. Но сразу стало как-то легче, словно какая-то рука, вцепившаяся в душу, разжала пальцы. Слава, похоже, ощутил что-то подобное, потому что мгновенно наполнил рюмки вновь, при этом как-то облегченно выдохнув. Ну да, в принципе, чуток расслабиться можно, даже нужно. Нападения от Жилина сейчас ждать нет смысла. Ему к ответной реакции нужно будет подготовиться. А других реальных угроз у нас вроде в списке нет. «Машины с товаром будут же?» — спросил Слава. «Две штуки, как всегда». «А какие?» «Без понятия, Дюпре по заданным критериям подбирает. Ты для себя?» «Ну да». «Бери пикап, если с длинным кузовом. Гусеницы подо все будут». «Мне гусеницы без надобности, я же с форта не выезжаю». «Продашь?» «Ну, разве что. Посмотрим, что привезете. Мне товара много возить приходится». «За Платона давай!» — сказал я, поднимая следующую порцию. «За кормильца, так сказать. За то, что без башки не остался. Кстати, завтра надо его допросить самим нормально». Я опять чокнулся с обоими. «Это о чем?» — насторожился хмель. «Это о том, что кто-то нас хочет из бизнеса высадить. А теперь и его. И кому-то наш проход покоя не дает. А ты же помнишь, как я сюда попал?» «Кто ж не помнит? Твое здоровье!» «Спасибо!» Так вот, похоже, что у нынешней истории ноги из той растут. Ты про такого Аркадия Шелепина не слышал? — Нет. Хмель мотнул головой, чуть подумав. — Не слышал. Сань? Саня был совсем сонным, правда, пить с нами не забывал. Но ответил он точно так же. — Ладно, есть у кого уточнить, — вспомнил я про дознавателя Марченко. — Тем более, что после Рождества навестить обещал, за взяткой заскочить. — Это кто? — Дознаватель из лисьих выселок. Рука закона, можно сказать, что шериф. Он там давно сидит, похоже, и сидит так, местным не мешает, деньги собирает, обеспечивает гражданский мир. Такой должен что-то знать, наверное. «Слушайте, я пойду!» — Саня поднялся из-за стола. «А то усну прямо здесь. Всем до завтра!» «Захлопни дверь просто!» — сказал Хмель. Саня поднялся из подвала, затем хлопнула дверь заднего хода. А я остался сидеть на месте, потому что самогонки в бутылке еще хватало. И у Хмеля, похоже, было такое же состояние. «В общем, узнал кое-что про Милу. Неожиданное для тебя. Мила в историю с нехорошим убийством угодила. Знаю немного, но что-то уже знаю. Тогда вываливай!» Клондайк, 6 января. Канун Рождества начался для меня в баре. Хоть и не положено до первой звезды, но я думаю, что это не слишком принципиально. Тем более, что я себе зарок дал. От паба до конца праздников ни шагу. То есть из дома. Но это почти равнозначно. Надоели приключения, вот хуже горькой редьки. Надоели. Как говорила моя бабушка, в печенках сидят. У меня магазин, а я торговец, и все. Ну, охотник тоже, это не более чем. И должен был ко мне заехать Диего, и разговор с Диего предполагался приятным. То есть про охоту, про новый хутор, про то, как денег заработать, а на них потом жить хорошо. Правда, можно было бы съездить поискать Милу в том же Соколовском и Еловом. Но ехать придется сейчас одному, а этого делать не хочется. Покатался я уже в одиночку, есть опыт. Да и в районе Елового есть риск напороться на тех же Жилинских. Или на самого Жилина с ними. И уж тогда точно одному быть не нужно. Так что подождем, с Милой вроде как ничего не случилось. Ну и до конца праздников не случится, я думаю. А сейчас ко мне Диего заехал, вот и решили выпить по кружечке. И самым приятным было то, что он сам заехал ко мне, а не я к нему. С длинным и еще одним парнем, Васей. Большим, со слов Диего, специалистом по устройствам ловушек и капканов. На его счету даже пойманную пырь болотной числится, что достижение небывалое. Диего был в настроении предпраздничном, а ко мне еще и с подарком приехал, аж с 5 коробками сверхновых. «Это мы делаем», — сказал он. «А про тебя уже наслышан. Помогли, говорят?» «Не то слово. Спасибо. Пошли в паб, я угощаю всех». В пабе было пустовато, хотя 5 человек в зале тусовались. 2 парня из городской СЭС сидели за стойкой, попутно с Иваном болтая. Еще 3, 2 парня и девушка, сидели за столиком. Я поздоровался с Иваном, Длинный с Васей к нему за стойку завернули, а мы с Диего пошли на дальний столик. Иван наши вкусы знал, так что жестом показал, что сейчас принесу. И действительно, почти сразу же выставил перед нами 2 высоких бокала. «Есть будете?» — поинтересовался он. Я вопросительно посмотрел на Диего, но тот сказал. «На обед зван, так сказать, не могу». «Я попозже. Босс здесь?» «У себя». Иван вернулся за стойку, а я сказал Диего. 8-го едем в Лудино. Присоединяешься?» «У меня все готово». «Это хорошо. Тогда встречаемся у западных ворот в 6. Годится? А то через общий народ после праздника ломанется, очередь будет». «Согласен». «Машину на гусеницы переставь только, потому что мы на них пойдем». «Хорошо». Диего с явным удовольствием приложился к бокалу. «Только бы мне надо еще машину притащить, уже для Форда, чтобы не переобувать этот эксплорер туда-сюда. Вот хорошо Слава варит все же», — добавил он, отхлебнув пиво. «Талант у человека». «Да, это он умеет. Поговорить вот о чем хочу». Я разложил на столе принесенную с собой карту территории Форта. «Смотри, вот 2 дороги на Северореченск». Ткнул я пальцем в каждую. «По этой ближе, но здесь, Рудный, со всеми проблемами и поле чудес, если останавливаешься в Песчаном. Здесь Южная, но ее не очень любят. Почему?» «Чуть дальше, если что случится, не починишься даже. Кроме того, вот эта точка...» Он показал на лисьи выселки. «Удобное место для перевалки грузов. Хоть на форт езжай, хоть на город». «Южная по длине такая же, ну, почти. Твари меньше, от болот и шахт дальше. Там почти что нормальная природа, так?» «Ну да, туда охотятся, ездят». И вот если тут поставить хутор с заправкой, я ткнул примерно в середину южной дороги, то как быстро он вырастет во что-то вроде песчаного? — Не знаю. В принципе, все прямые колонны до форта и из форта в Северореченск сразу сюда свернут. Потом начнутся проблемы с лисьими выселками. На это даю гарантию. — Это само собой. Могут начать пакостить. Но если бояться каждого, кто может начать пакостить... — С этим утверждением я тоже согласен. Знаешь что? Я сейчас ничего говорить не буду, мне подумать надо. А скажу, когда поедем. Мысль здравая, просто у меня на нее еще пара идей есть. И такие решения так быстро не принимаются. — Так я не предлагаю сейчас решать. Сейчас ты насчет 9-го определись, и достаточно. — Я определился, сказал же. — С Жилиным что у вас? — С Жилиным пока все плохо, и главное, непонятно. С кем другим бы я откровенничать не стал, но с Диего можно. Он это уже не раз доказал. К тому же мы вроде как в сослуживцах сейчас. — Что у вас есть такое, что ему очень хочется? Обычно он так на рожон не прет. — Возможно. Сейчас пытаемся понять, что же именно. Пока все говорит за то, что он хочет наши ворота. Говорить про лекарства с ним не стоит. — Вообще это считается не очень приличным, насколько я помню правила кондукторов, — задумчиво сказал он. — Но у вас они вроде большие. В принципе, они бы второго кондуктора выдержали. — В принципе, выдержали бы, но это очень в принципе. Потому что с кондукторами всегда кто-то в нагрузку идет. А здесь вообще Жилин в комплекте. И по всем признакам он не хочет, чтобы мы подвинулись. Он хочет все под себя. — Это да, это он. В общем, если чем могу помочь, обращайся. — Как пойму, в чем можешь помочь, обращусь. Твое здоровье. И, между прочим, с наступающим. — Взаимно. С Диего посидели с полчаса еще, поболтали о том о сём. Потом он уехал со своими ребятами. А я тут же заказал себе обед, потому как теперь совсем проголодался. Ну и еще пиво попросил. Тут беленький зашел, а его-то мне и надо. Он заметил меня, вздохнул притворно, взял прямо со стойки темного и поставил бокал на мой стол, стаскивая из себя красный горный пуховик. «Желаешь знать, когда сделаем?» — спросил он. «А что можно сделать?» «Запчасти есть. У меня два субура на разбор с разборки на СПЗ. Прости за каламбур. Так что части есть». «И когда в таком случае?» «Вопрос в жестянке. Как править будем, по-быстрому или всерьез?» «Сабербин у меня за боевую машину, так что особо сожалеть о помятости как бы и смысла нет. А вот заполучить его побыстрее хотелось бы. В пикапе ехать далеко с четырьмя большими рюкзаками плохо. Или мешать будут, или быстро до них не доберешься. В кузов-то. Я вообще постепенно прихожу к выводу, что пикап мне не нужен. Все равно не вожу ничего, а если вожу, то оно в багажник влезает. Если по-быстрому, то когда сделаешь? Только так, чтобы кузов не ржавел сразу». «Числа...» — он задумался. — 10-го забирай после обеда. Напрягу народ, начнут 8-го, как раз справятся. Еще гусеницы когда будут? — Скоро, на днях сообщу. — У меня очередь. Лист машин дать на какие просят? — Давай, но, сам понимаешь, это уже в следующую поставку пойдет. — Да плевать, год будут ждать, если надо. Машины какие ждешь? — Ну откуда я знаю? Спецзаказов не было, так что, сам понимаешь, чего найдут подходящего. — Это да, с неподходящими сюда. Мне тут Каен он долебитый. Прикинь, в дрова. И что с ним делать? Сиденье там кто-то хочет забрать, ну и то хорошо. А с буханкой хмеля чего? Двигун в дрова, радиатор тоже. В принципе, реально починить, но запчасти заказывать. Нет у меня этого движка сейчас. Радиатор есть где-то, а движка нет. Если только где-то другой убьют. Так что от него один двигун останется. Ну да, УАЗик чинится из любого состояния. Убить его до конца, разве только взорвать. Но думаю, что хмелю машина быстрее нужна, чем получится ремонта дождаться. Ладно, посмотрим, что притащим. Может, и будет что-то для него подходящее. Я думаю, что хмель уже и не очень хочет свой УАЗик обратно после двух покушений и прочего. Приходилось такое видеть. В зале появился хмель, сделал мне ручкой, а беленький направился к нему обсуждать УАЗик как раз. Поговорили они минут 5, потом Слава куда-то запропал. Ну а я, наконец, вплотную занялся едой. Тут чирафон тренькнул на столе. Взял Саня из магазина. «Тут к тебе человек заехал. Говорит, что ты его ждешь». «Мы вообще-то закрылись уже. Кого я могу ждать? Вроде бы никого не жду». «Может, он представился как-то?» Саня прикрыл микрофон ладонью, пробубнил что-то, потом кто-то еще что-то пробубнил. Затем Саня сказал. «Марченко фамилия. Говорит, что вы недавно встречались». «Понял. Скажи, что буду минут через 5. Я тут просто с человеком разговариваю». Твою мать, мне дадут пожрать? Ладно, за 5 минут докидаю в пасть, что осталось. Марченко мне нужен, с Марченкой полезно поговорить. И должок за мной вполне неморального порядка. Отдавать надо. Дометал, чуть ли не довязь все тарелки, в 2 глотка выпил половину бокала, а вторую, с сожалением, оставил на столе. Схватил куртку и пошел к себе, махнув Ивану рукой. Когда я вошел в магазин, Марченко сидел на подоконнике с газетой, а Саня с другой газетой восседал за своим прилавком. «Добрый день, с наступающим!» — поприветствовал я дознавателя. «Не ожидал сегодня, вроде на после Рождества планировали». «Да я вижу, что вы закрылись уже!» Марченко поднялся навстречу, отложив газету. «Но вызвали неожиданно, а заодно решил Рождество в форте встретить. Табличку про закрыто видел, но решил на удачу постучаться». «Да все нормально. У меня просто встреча была в баре за стенкой. Уже закончили». «Я внизу буду», — сказал Саня, и на всякий случай, чтобы я верх с низом не перепутал, показал пальцем под ноги. «Понял». Сам я подошел к двери и повесил на нее табличку «закрыто», приписав на бумажке до 10 января. Потом спросил. «Чаю хотите или покрепче чего?» «А что покрепче есть?» Эдак деликатно поинтересовался дознаватель. «Бурбон, коньяк, водка хорошая». Я открыл шкафчик сбоку от кассы и продемонстрировал бутылки. «Как в том анекдоте, все такое вкусное. Давайте коньячку, если не затруднит». Я плеснул Хеннесси в 2 бокала, один протянул Марченко. «Благодарю. Как у вас после того, без проблем?» «У нас без проблем не бывает. В Рудном в переплет попал, на силу уцелел, но уцелел, так что грех жаловаться». «На кого напоролись?» «На бурю, а потом на ходоков. Машину побил и побегал потом». Марченко удивленно вскинул брови, затем спросил. «Машину-то спасли?» «Да, на второй день батом утащили, в сервисе сейчас». Я отпил немного коньяку, затем спросил сам. «Определились с предпочтениями?» «Да, с людьми посоветовался, вот они и подсказали, что у вас выпрашивать надо». Заулыбался дознаватель, при этом я обратил внимание на слово «выпрашивать». То есть следовало понимать, что Марченко твердо намерен зайти за грань разумного. Но это нормально. Важно, что взамен. «И что именно? 10-й калибр, ведь только у вас, правильно? И револьверы под дробовой патрон?» «Да, только у меня. Но 10-й я распродал», — соврал я, потому как 3 ружья в шкафу у меня лежало, как неприкосновенный запас. «На днях новый завоз будет. А револьверы...» Я постучал по стеклу, закрывавшему витрину с револьверами. «Остались только с самыми короткими стволами и с самыми длинными, притом утяжеленный, чтобы держал 4,45. Я же не так просто рассчитывал, что вы позже заглянете. Перед Новым годом все разлетелось». Я протянул ему 2 револьвера, длинный и короткий. И Марченко не слишком уклюже взял короткий джадж в руку, зажмурил один глаз, прицелился в стену, обхватив запястье другой рукой. «Да мне и с коротким пойдет», — сразу обнадежил он меня. «Вроде как полицейского образца. Только скажите, он вообще как? Стоит иметь?» «Вы стрелок хороший?» — спросил я скорее из вежливости, потому что обращался с револьвером Марченко неумело. «Да, хороший». «Ну да», — решил я не вылезать с другими идеями. «Тогда и короткий подойдет. А если с ружьем горит, то смотрите, что в зале осталось». Я кивнул на висящие на стене ружья и винтовки. «А завоз когда ожидается?» «Несколько дней». «А как-то заказик можно оформить?» «Заказики вообще-то с денежками оформляются. Ну ладно, мы как-нибудь этот моментик пропустим». «Можно и заказик!» — кивнул я, вытаскивая из-под кассы журнал. «Кстати, все спросить хотел. Вы в лисьих выселках давно служите?» «Лет 7 уже, как в дознавателе повысили. Так с тех пор там все время». «И как?» «Нормально. Дураков хватает, конечно. Так где их не хватает? Всякое случалось. Но дом неплохой, воздух свежий, сам себе генерал по большому счету. Неплохо». «У вас же там вроде всегда что-то биржи кондукторов было, так?» «Точно. В сугробе они собирались. Это у нас бар такой. Не на главной улице. Да и сейчас собираются иногда. Но редко. И заказы не напрямик, а через бармена собирают». «А такого мужика, как Валентиныч, не приходилось встречать? Не знаю полного имени. За 30, немного волосы редкие. Тут на руке...» Я показал на тыльную сторону левой ладони. «Защитная татуировка, руны. Глаза голубые, уши оттопыренные, нос картошкой малость. Балагурный такой». «Вроде бы помню такого», — чуть подумав, ответил Марченко. «Именно кондуктор. Попал с год назад, наверное, или даже раньше. А с кем он обычно работал? Или под кем?» «Ха!» Собеседник задумался куда глубже и надолго. Марченко успел почти весь бокал допить, пока ответил, наконец. А вот есть у меня такое впечатление, что тогда несколько кондукторов решили сами по себе работать. Это у каких были окна далеко от Северореченска. Потому что тамошних всех под себя один хозяин подмял, а эти вроде как профсоюз организовали. И где теперь тот профсоюз? А где он? В Караганде! Как в оперетте пели. Игорь Фомин за главного у них считался. Так форт он сдернул, по слухам, вроде даже на какую-то работу пошел. Шелеп Аркаша в Северореченск уехал. Говорят, что ему сделали предложение, на которое не следует отвечать отказом. Витек Маломер с ним был. Он и до сих пор там работает, по Высельским. У него окно где-то неподалеку оттуда. Быстро оборачивается. Ничего так, жирует. Задумчиво добавил Марченко. А товар кто у профсоюза брал? Или на разных работали? Высельские же и брали, все, кажется. Но в доле в любом случае были. Высельские. Но высельские сидят в своих выселках, а по территории форта их жилинские представляют, так? Более или менее. А который в форт уехал, как его, Фомин? Да, Игорь Фомин. Он к нам из Северореченска подтянулся, с него и профсоюз пошел, а потом сюда двинул. По слухам, косяк за ним был какой-то. Искали всякие люди. Где он и что, и как теперь, понятия не имею. Не моя это епархия. Так что с заказом? А принят заказ. Я потыкал пальцем в открытый журнал. Тогда мне бы патрончиков к револьверу, да и оформляться можно. Праздновать здесь будете, не к нам? Здесь. Ну, как-нибудь к нам заезжайте, найдем куда сходить. Там здорово весело бывает, ну вы в курсе. Засмеялся он, явно вспомнив обстоятельства нашего знакомства. В общем, Марченко надолго не задержался. Стряс с меня сколько мог и ушел по своим делам. Точнее, уехал на Белой Ниве. Но при этом оставил меня с ощущением того, что он за все расплатился. Хотя бы тем, что на вопросы ответил. А зачем оно мне надо, не спросил. И готов дальше сотрудничать. Я взялся за телефон, дозвонился в паб. Трубку взял Иван, сказал, что хмель отъехал, будет позже. Ну да, у него опять праздник, опять суета. Позже поговорим. А завтра с утра еще и Платон притопает, надо будет и его расспросить с подробностями. Потом, подумав, позвонил ему на мобильный. Ну, чарафон который. Рассказал о том, что мне Марченко сообщил. Хмель выслушал с явным интересом. Так, а пока получается, что мне и делать-то нечего. Даже странно немного. То бежал-бежал, стрелял, бился, и вдруг все, слезай, приехали. И куда крестьянину податься? Идти дальше пиво пить? Я глянул на часы. Рановато. Все равно там допоздна сидеть есть смысл. Так это я уже пьяный буду. Не годится. Мила. Мила, вот зачем ты меня так не вовремя бросила перед праздниками? Сиди теперь и скучай. Саня, кстати, тоже к новой пассии своей не бежит. Не простил амулетика. Может, с ним куда-то двинуть? А куда? На сегодня в форте всего два развлечения имеются. Есть где-то или пить. Обычно все вместе. А, вру, Саня сегодня в какую-то компанию выдвигается. Бывших коллег, что ли? Придет в пап уже к 11, наверное. Так что я еще в одиночку должен себе развлечение искать. В любом случае магазин закрыт, так что включаю праздничное освещение в окнах и на замок. Кстати, надо со всеми проблемами до старого НГ разобраться. Потому что потом обещали начать привлекать на все подряд. И по району подежурить придется, и главное, за стены гонять начнут помаленьку. Скоро с севера начнется движение всякой твари через границу. Затем надо будет дороги время от времени проезжать, потому что основные силы патруля опять начнут дергать на войну фракций, так сказать, и бандитов. А кому-то надо и тварей гонять. Вообще, думаю, что резерв как раз больше против тварей создавался. Это если на его состав глянуть, то сразу понятно становится. И там же у меня занятия в учебном центре, плюс с цеховиками договорился. Да, лучше бы сейчас справиться. Что включает, вне всякого сомнения, физическое устранение Тёмы Жилина. И вот надо придумать, как это сделать. А сейчас, может, просто поспать, как раз до вечера, придавить минут 240 или около того. А это мысль. Мысль.